Выступления на вечерах со временем стали существенным подспорьем в бюджете Цветаевской семьи, особенно ближе к середине 30-х годов. Тогда удавалось устраивать уже по 4 вечера в год, раз в квартал. Особенно охотно шли на ее прозаические вечера. Выручка позволяла уехать летом к морю или оплатить очередной трехмесячный квартирный взнос, так называемый терм. Но на вечерах Цветаева ощущала еще и тепло живого сопереживания и сочувствия. Это не могло не греть ее сердце. Впрочем, с присущим ей юмором, отдававшим горчинкой, она говорила друзьям, что наизусть знает своих постоянных слушателей. Нескольких милых старичков и старушек, неизменно засыпавших на первых же фразах или строфах и просыпавшихся от аплодисментов, когда чтение заканчивалось, чтобы с упорной преданностью через 3-4 месяца явиться снова и сесть на привычное место. Конечно, приходили слушать Цветаеву не только засыпающие старушки, но билеты расходились в основном дешевые, ибо любящие не имеют, имеющие не любят, писала Марина Ивановна Ломоносовой. Численность читающей публики в русском зарубежье год от года катастрофически уменьшалась. Книг и журналов становилось все меньше, они были дороги, а обнищание русских стремительно прогрессировало. Иммигрантская молодежь все охотнее читала по-французски, все меньше интересовалась иммигрантскими авторами. Денационализация подрастающего поколения становилась одним из повторяющихся сюжетов таких тонких и чутких сатириков русского зарубежья, как Тэффи и Дон Аминадо. К началу 30-х годов заметно изменилась общая настроенность большинства русских беженцев, как они сами себя называли. Надежда на перемены, которые не сегодня-завтра позволят вернуться на родину, почти бесследно исчезла. Советская Россия вступила во второе десятилетие своего существования, обнародовала первый 5-летний план развития народного хозяйства, укрепляла свои международные связи. Маяковский, приезжая в Париж, читал победоносные строки: «Я планов наших люблю громадье, размаха шаги и саженье». Чемоданный быт, бесправное полунищенство можно было переносить с большей или меньшей стойкостью, пока казалось, что они временны. Но к концу 20-х годов пришло сознание как бы захлопнувшейся ловушки. Одно из самых трагических стихотворений русской эмиграции «Хорошо, что нет царя» помечено 1929 годом. Это стихотворение Георгия Иванова заканчивало строками последнего отчаяния. «Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво, что чернее быть не может, и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать». Споры о возможности полноценного развития русской литературы за пределами Родины не утихали и в 20-е, и в 30-е годы. Зинаида Гиппиус была негласным лидером правых литераторов, наиболее непримиримо относившихся к молодой Советской Республике. Тезис, ею сформулированный, звучал почти горделиво: «Мы не в изгнании, мы в послании». «Чаша русской культуры», — утверждала Гиппиус, — «волей судеб выплеснута за пределы России, и задача русских, оказавшихся в рассеянии, — сохранить и спасти эту культуру от разрушения». Марк Слоним, ведущий критик левого журнала «Воля России», называл это утверждение утешительным мифом. Он считал, что русская эмиграция не создала за рубежом ни одной крупной художественной ценности. Исключение он делал только для двух имен — Ремезова в прозе и Цветаевой в поэзии. Со Слонимом резко спорили. Припоминали имена не только русских, успешно творивших вдали от родины, Тургенева и Герцена прежде всего, но и Данте, и плеяду польских поэтов — Мицкевича, Красинского, Словацкого. «Дело не в том, что Тургенев жил за границей», — откликалась «Воля России» в 1931 году. «Важно, что его романы читались в России и влияли на русского человека», — а значит, на русскую культуру и искусство. Именно стена между зарубежьем и живой Россией, куда эмигрантские издания в 30-х годах уже не проникали, вот что ощущалось наиболее безысходно и трагически. «Мы оказались исключенными из бытия России», — писал Слоним. Его доклад, озаглавленный «Конец эмигрантской литературы» и прочитанный в 1931 году в литературном объединении «Кочевье», собрал многолюдную аудиторию. Ответный вечер устроили молодые литераторы, сплотившиеся вокруг нового журнала «Числа». Молодые, большинство из которых лишь в эмиграции начали свою литературную деятельность, ощутили кровную задетость самой постановкой вопроса «Быть или не быть эмигрантской литературе?». Они полны были решимости не сдаваться на милость обстоятельств, додержаться до лучших дней, донести до будущих поколений пусть 2-3 строчки, а может быть и несколько стихотворений, которые, как бутылка, брошенная в море, что-то сообщат тем, будущим, о погибших на чужбине. Но решимость не спасала их от мрачной ипохондрии, усугубленной экономическим кризисом. Именно в это время определилась та черта зарубежной русской поэзии, которая с легкой руки поэта Бориса Поплавского получила название «Парижской ноты». Даже в глазах ее защитников этой поэзии присуща была утонченная анемичность. Георгий Адамович. В стихах настойчиво варьировались темы обреченности, заброшенности, одиночества, умирания. Старших поражала духовная неустойчивость поэтической молодежи, несравненно большая, чем у предыдущего поколения. Непримиримый Слоним, не желая сентиментальничать, называл «Числа» органом духовного пораженчества, объединением людей, бесконечно уставших, несмотря на молодость. Резкость таких оценок — лишнее подтверждение неоднородности литературной среды русского зарубежья. В 20-е и 30-е годы там шли свои бурные процессы политического и эстетического самоопределения. Горячие споры молодых поэтов в начале 20-х годов кипели вокруг футуризма, дадаизма, сюрреализма, имажинизма. К концу 20-х страсти разгорались чаще вокруг другого, отношений к поэтическому опыту Маяковского, Пастернака и Цветаевой. Их преобразование в области русского стихосложения уже невозможно было игнорировать. Владислав Ходасевич, сблизившись в 1925 году в Париже с Союзом молодых поэтов и писателей, укрепил своим авторитетом позиции тех, кто позже назвал себя неоклассиками, стремящимися к акмеистической ясности. Так возникла группа «Перекресток», в которую входили поэты Тиропиано, Кнут, Раевской, Берберова, Смоленской. Чаще всего они собирались в Латинском квартале на улице Дель-Рондель, в кафе «Ла Боле», где некогда бывали Уайльд и Верлен. Завоевав определенный авторитет, авторы «Перекрестка» удостаивались приглашения на собрание «Зеленой лампы», руководимой читой Гиппиус Мережковской, или на воскресные чтения, проходившие на квартире самих Мережковских в Пасси на улице Колонель Бонне. Другое литературное объединение «Кочевье» собиралось в таверне «Дюмениль» на Монпарнасе. Возникнув в 1928 году, оно быстро получило репутацию неблагонадежного. Поэтов здесь особенно интересовали поиски новых поэтических форм, но в целом группа была больше спаяна не стилевыми пристрастиями, а левыми взглядами, живым интересом к молодой советской литературе. Объединение курировал Марк Слоним, и приглашения рассылались поначалу на бланках «Воли России». Хороший тон «Кочевья» требовал от билетриста отталкивания от Бунина и подражания Ремизову, отмечала в газете «Возрождение» Городецкая. Поэты были самостоятельнее, то есть, отдав дань Пастернаку и Цветаевой, могли петь под Блока и мудрить под Ходасевича, оставив Союзу молодых поэтов Гумилева. В Качевье читали свои стихи Алексей Эйснер, Анна Присманова, Гингер, Ладинский, Вадим Андреев. Несколько раз здесь выступала и Цветаева. Она не входила ни в одну из группировок, посещая разные вечера. Исключением были собрания Мережковских, там она не бывала. Их взаимное неприятие после конфликта 1926 года определило отношения раз и навсегда. Читательский кризис тяжело переживали русские зарубежные литераторы всех направлений и поколений. В 1931 году в очередном номере «Чисел» этой теме посвящена была статья под знаменательным названием «Без читателя». Тоска по настоящему читателю, оставшемуся в России, росла год от года и у Цветаевой. В ее памяти все еще стояли переполненные залы Политехнического музея или консерватории первых лет революции, когда она писала осенью 1931 года. Здесь множеств физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России Зальца, вместо этического события выступления, пусть наступления, литературные вечера, вместо безымянного незаменимого слушателя России, слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни, не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать, если бы давали говорить. Поэт и время. И это пишет Цветаева, которая к одной из своих статей взяла эпиграфом «Диалог из Монтэня», диалог, в котором писатель гордо декларировал свою независимость от читателя. «С меня довольно немногих, с меня довольно одного, с меня довольно и никого». Но этот эпиграф Марина Ивановна поставила еще в самый первый месяц пребывания во Франции. Еще жива была, пусть неосознанная, надежда на временность этого «никого». Теплилась вера в то, что стихи, созданные здесь, попадут в Россию. А через 2 года в письме к Горькому Цветаева уже просила его помощи в распространении последнего ее стихотворного сборника «После России, там, на родине». Итак, вечер 30 мая с чтением истории одного посвящения прошел вполне успешно. Слушали отлично, смеялись где нужно. Но в ближайшие же дни после этого вечера Цветаева напишет стихотворение «Лучина». «Да Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь, но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю я днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия, моя Россия, зачем так ярко горишь?» В июне 1931 года Эфрон передал через советское полпредство в Париже прошение в ВАФЦИК о советском паспорте. 29 июня, сообщая об этом сестре в Москву, он просит ее обратиться за содействием к давнему ее другу, большевику Заксу. Когда-то еще в дни февральской революции Сергей Яковлевич непримиримо с ним спорил, оценивая обстановку в стране. Позже Закс какое-то время жил постояльцем в Борисоглебском переулке на квартире Эфронов. С Мариной Ивановной у них были вполне дружественные отношения. Может быть, теперь Закс походатайствует в ВАФЦИКе? «В течение 5 лет, — пишет Сергей Яковлевич сестре, — я открыто и печатно высказывал свои взгляды, и это дает мне право также открыто просить о гражданстве». Одновременно Эфрон шлет письма Пастернаку и Горькому, также с просьбой о поддержке. Ему кажется, что теперь день возвращения не за горами. В последующих письмах он старался предупредить сестру: «Думаю, что, увидев меня, ты порядком разочаруешься, не только потому, что я начал быстро стареть, а потому, что от прежнего меня ни крупицы не осталось. Я все пугаюсь, когда встречаю людей после очень длительной разлуки, Они все те же, а я изменился страшно. Они же говорят со мной как с прежним и, конечно, разочаровываются. Однако ни в этом году, ни через год Эфрон не получит ни отказа, ни разрешения вернуться. В начале 30-х годов советское гражданство дают русским эмигрантам еще очень выборочно. Лишь тоненькая струйка возвращающихся сочится примерно до 1935 года, только позже она становится немного обильнее. В 1932 году уезжает в СССР верный друг Цветаевской семьи, филолог и публицист Дмитрий Петрович Святополк-Мирский. В октябре 1933 года Цветаева Тесковой. «С. здесь. Паспорта до сих пор нет, чем я глубоко счастлива. Я решительно не еду. Значит, расставаться. А это, как ни грыземся, после 20-летней совместности тяжело». В августе следующего, 1934-го, Эфрон сестре. «Почти все мои друзья уехали в Советскую Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя». Дома в семье Эфрона горячо поддерживает в вопросе об отъезде дочь Ариадна. Сын еще мал, но и он жаждет немедленно ехать в СССР. Упрямо сопротивляется только Цветаева. Когда в 1936 году она в очередной раз говорит мужу, что возвращаться в Москву сейчас не хочет, он неожиданно предлагает ей ехать в Тифлис. «А вы?» «А я где скажут?» «Я давно перед страной в долгу». В этом диалоге, приведенном в Цветаевском письме к Тисковой 29 марта 1936 года, знаменательнее всего то, как сам Эфрон понимает причину оттяжки его возвращения на родину. Он считает совершенно справедливым, что участие в Белой армии лишает его права свободно распоряжаться своей судьбой. В письмах Сергея Яковлевича к сестре в Москву все 30-е годы настойчиво звучит: «Если бы я был один». С Мариной прямо зарез. С нею ужасно трудно, прямо не знаю, что и делать. Кажется, что вещие предчувствие с необоримой силой удерживает Марину Ивановну от безоговорочного «да», которого так ждет от нее муж. Трудно назвать это просто словом «страх». То было почти знание, а не безотчетный страх. Знание, предчувствие несчастья для всех, для всей семьи. Она колебалась, пыталась взвешивать «за» и «против», сравнивая при этом себя с Иваном Царевичем на раздорожье. «Влево поедешь — коня загубишь, вправо поедешь — сам пропадешь». Конечно, тоска по родине ей мучительно знакома. И чем категоричнее звучит «мне все равно» в стихотворении 1934 года, так и названном «Тоска по родине», «мне совершенно все равно, где абсолютно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной». Чем больше накал набирает с каждой строфой это «все равно», тем явственнее проступает глубочайшая связанность с Цветаевой именно с тем, от чего она отрекается здесь с такой страстью. Оказавшись летом 1935 года на знаменитом своими красотами Лазурном берегу, Марина Ивановна вдруг останавливает во время прогулки свою русскую приятельницу. «Нет, я хочу туда». «Куда туда?» — спрашивает изумленная спутница. «Туда, туда, на Аку». Отсюда же, из Фавьера, она напишет Тисковой. «Мне вовсе не нужно такой красоты, столькой красоты, море, горы, мирт, цветущие мимозы и так далее. Я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе там», сказано в письме к Пастернаку. Русские просторы, русское огромное небо над ними — это в ее глазах символ российской безмерности, который она так сильно ощущает в себе самой. Но, конечно, не только символ. Просторы, лопухи, ока, рябина — это зримые образы родной земли, с детских лет вцементированные в состав души. Они не вытравимы никакими разумными рассуждениями. Убедительнейшие доводы в прах рассыпаются перед живым воспоминанием, но если на дороге куст встает, особенно рябина, от громкоголосого русофильства, от упоенных разговоров о Руси и народе-богоносце, Цветаева неприязненно сторонится. «Я никогда не буду утверждать», — писала она в 1923 году роману Гулю о русофилах-эмигрантах, «что у здешней березы дух не тот. Они не Русь любят, а помещичьего гуся и девок». «Россия не есть условность территории», — настаивала она, отвечая на одну из анкет. «Можно не жить в России и носить ее в своем сердце. Цветаева знает это прежде всего по себе». И все-таки, услышав о кончине талантливого русского ученого Кондакова, с которым ей довелось встречаться в Чехии, она непоследовательно радуется. «Хорошо, что умер он в славянской Праге, а не в Берлине или Париже». Анне Тисковой в 1930 году. «Как вы глубоко правы, так любя Россию, старую, новую, красную, белую, всю. Вместила же Россия все. Наша обязанность, вернее, обязанность нашей любви, ее всю вместить». Сердце вмещает. Но в отличие от мужа, Цветаева не отмахивается так легко от дурных известий с родины. А они идут все гуще. Некий ксенц, чудом бежавший с Соловков, рассказывает о страшном лагере, где гибнут безвинные люди. Бывший секретарь Сталина Бажанов публикует в одной из эмигрантских газет первые главы своих мемуаров. Упорно распространяются слухи о голоде на Украине. В одном из писем сестре Эфрон утверждал: «Марина — человек социально совершенно дикой, ей нужно руководить как ребенком». Что ж, в самом деле дикой, если называть диким человека, который не хочет и не может думать, говорить и делать то же, что вокруг него в ближайшем окружении думают, говорят и делают. Конформизма в Цветаевой не было ни грана. Сама же она называет это иначе: «Не дал мне Бог дара слепости». Ибо Эфрон и его друзья, поглощенные почти раздавленные ностальгией и комплексом вины перед Родиной, демонстрировали разительную способность смотреть и не видеть. Бесценная переписка с Анной Тисковой сохранила нам суждение самой Цветаевой о политической зоркости ее мужа. «Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию», — пишет Марина Ивановна в октябре 1932 года. «Ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет».